5. Игорь стоял посреди белого ничто, и его это почему-то совсем не беспокоило. Может, потому что он привык не нервничать там, где от него ничего не зависит. А в том, что здесь все именно так, он не сомневался. «Как тебе твоя жизнь?» — раздался голос, когда Игорь уже устал стоять и решил пройтись. «Меня устраивает, учитель», — ответил он. «А есть варианты?» «Это твоя жизнь, и тебе выбирать». «Я понимаю», — Игорь не остановился, продолжая идти в никуда. «Но чтобы выбирать, нужно иметь то, из чего выбирать». «То, из чего выбирать, ты создаешь сам». «Я?» — Игорь остановился. «Я не создавал. Вы учили меня. Я жил так, как вы учили». «Ты живешь так, как я учил. Но иногда лучший учитель – это мы сами. Подумай над этим». «Я подумаю», – Игорь кивнул. «А где я?» «Интересный вопрос». Игорь подумал, что если бы видел учителя, у того на лице в этот момент появилась бы плутоватая улыбка. Он часто так улыбался, когда не хотел отвечать прямо. «Ты как думаешь?» «Это ничто. А если это ничто, то я нигде. Так?» «Так. Но как это может быть? Нигде не может существовать?» «Почему? Все, что ты можешь назвать, существует». «А...» — Игорь запнулся, думая, как сформулировать вопрос, но спросил просто. «А артефакт, который мы ищем, он есть? И где он?» «Уверен, что он тебе нужен?» «Нет, но я бы хотел помочь Марте. Она необыкновенная. Мне кажется, она могла бы стать моей сестрой». «Не переживай, она все получит». «Тогда мне ничего не нужно. У меня есть все, и это меня устраивает». «Ну и отлично». Игорь закрыл глаза, отрезанувшие по ним яркой вспышки, а когда открыл, стоял на вершине холма и наблюдал за тем, как группа людей в армейской одежде грабит стоящую на обочине разбитую Ниву.